Глава 5. Судьба изнутри. Часть 1. Райнер завопил. Затем он дотронулся до узкого воротника своей одежды, скривился и спросил: «Действительно ли необходимо носить такую обтягивающую одежду?» Релка, стоящая позади и обслуживающая его, раздраженно скривилась. «Как Райнер относится к этому месту?» Райнер огляделся. Это была одна из комнат для гостей во дворце Гейлфиланта. Даже при том, что она звалась комнатой для гостей, она была настолько большой, что не соответствовала таким стандартам. Если бы она была немного больше, то была бы примерно того же размера, что и тронный зал в Роланде. Глядя на большую гостевую комнату, Райнер тихо пробормотал. «Это действительно большая страна в центре континента. Приграничное государство Роланд даже не может сравниться». Релка кивнула, чтобы выразить согласие. «Это правда. Вы встретитесь с королем этой страны, как король антироландской коалиции. Конечно, вы не можете носить грязную одежду, как изгой, при встрече с ним, не так ли?» Прочитав эту лекцию, Релка похлопала Райнера по спине. «Хорошо, выпрямите спину». И она потянула Райнера за лицо. «Ваше выражение лица должно быть более свежим». Затем она с силой открыла ему глаза пошире. «Ваши глаза, как у Сони. Они должны открываться шире». «Ой-ой-ой-ой-ой. Твой палец касается моего глаза. Не выщипывай мои брови!» Отрывая руку Релки, Райнер закричал. «Хватит, я знаю. Я сделаю все правильно, так что не надо тыкать своим пальцем в мои глаза». Ему все равно пришлось выпрямить спину согласно просьбе. Широко раскрыв глаза, он посмотрел на себя в зеркало. И обнаружил, что после того, как его грязные волосы были подстрижены и завязаны в хвост, в подходящей одежде, на его лице появилась загадочная уверенная улыбка, хотя он и не знал, в чем можно быть уверенным. «Отвратительно», — заметил Райнер, а затем нахмурился. Но это выражение лица было замечено Релкой, которая стояла рядом с ним. «Вы должны широко улыбаться». «Подожди, тебе не нужно меня бить?» «Шлёп». «Улыбайтесь». «Да-да, я знаю», — сказал Райнер, пытаясь улыбнуться. Наконец, Релка удовлетворенно кивнула. «Хорошо. Это бы не смутило Войса сама», — пробормотала она. Райнер продолжил держать улыбку, снова глядя в зеркало. Он понял, что не на что жаловаться. Он не знал, было ли это из-за того, что он был высоким, но формальный наряд очень ему подходил. Несмотря на то, что он не создавал того же чувства, что и Сион, его нельзя было принять за третьесортного дворянина. Глядя на себя, Райнер подумал, что одежда действительно делает человека. В этот момент дверь в комнату открыли, и кто-то вошел. «А, Райнер, ты очень красиво выглядишь!» — раздался голос Кефар. Похоже, ей пришлось переодеться в платье, подходящее для дворца, поэтому 2 часа назад подчиненные Релки отвели ее в другую комнату. Райнер обернулся, обнаружив, что Кефар, похоже, изменилась. Красное платье с низким вырезом... Ее красные волосы были красиво причесаны, ее макияж был более элегантным, чем обычно. Казалось, что она была элегантной леди. «Оу, похоже, Кефар действительно невероятная красавица», — сказал Райнер. Кефар зарделась. «Правда? Я не выгляжу странно?» «Совсем не странно. Разве не прав, Релка?» Релка кивнула, сказав. «Очень красиво. Если на этот раз переговоры провалятся, и нам нужно будет соблазнить короля... Мы оставим это на Кефар». Да уж. Хотя комплимент подчиненный Войса был немного странным, но факт, что Кефар была красива, был правдой. Поэтому Райнер скрестил руки, уставившись на Кефар, и твердо сказал. «Да, очень милая». Кефар счастливо улыбнулась, а затем повернулась и сказала. «Но Феррис красивее». Позади Кефар появилась другая женщина. Это была Феррис. Она была одета в белое платье, на щеках играл легкий румянец, а ее блестящие светлые волосы были заколоты красивой драгоценной заколкой в виде банта. Она была даже прекраснее своей обычной потусторонней красоты. Но эта Феррис посмотрела вокруг со странными словами. «А? Где Райнер?» «Разве я не прямо перед тобой? Ты Райнер?» «Если я не Райнер, то кто я?» Она серьезно задумалась. «Слегка сгорби спину». «А? Что такое?» «Как хлопотно!» «Сделай глаза более сонными!» «Итак, я спрашиваю, почему?» «Затем окружи себя такой атмосферой поражения, как ты обычно делаешь!» «Кто это тут пораженец?» закричал Райнер сердито. Но услышав сердитый крик Райнера, Феррис посмотрела на него с облегчением. «Это действительно Райнер?» «Я говорю, что ты...» «Ну, неважно. В любом случае, я не думал, что я впишусь в этот образ», сказал Райнер, а затем снова посмотрел в зеркало. Зеркало отражало Райнера в официальной одежде и двух красавиц в платьях. «Приведи я этих двоих вместе с собой. Я, даже если предстану перед королем Гейлфиланта и знать ее, в любом случае на меня не будут смотреть свысока», подумал Райнер. В этот момент Релка сказала: «Тогда пришло время. Идите и поприветствуйте короля Гейлфиланта. Гулафеда Абулельда сама. Ах да, Райнер, биография короля Абулельда». Райнер кивнул и сказал: «Да, я помню. Мне нужно лишь запомнить информацию из документов, которые ты дала мне вчера». Следует отметить, что в отчете, который был передан ему вчера, было написано что-то вроде этого: «Голафет Абулельд, 38 лет. 4 года назад его отец Бирд умер из-за рул Фрагмеи, он унаследовал трон. Прежде чем унаследовать трон, он возглавил армию и провел войну. На поле битвы он достиг больших высот, благодаря которым его королевские братья и сестры признали, что он должен унаследовать трон. Его личность также воинственная и спокойная. И он уделяет большое внимание разнице между верхними и нижними слоями. Вероятно, у него не будет хорошего впечатления о людях с беззаботным отношением. Таким образом, человек, который был непригоден в обществе, так как не мог с уважением относиться к своим высшим руководителям и вечно вел себя как ребенок, как Райнер Люд, перед королем Абулельдом, он должен практиковать свое почтительное обращение». Такие неприятные слова там были написаны. И после того, как он закончил читать отчет, у него состоялся такой разговор: «Почтительное обращение? Зачем оно мне? Тебя отправить в полет? Нет, я буду усердно работать. Но даже если я усердно работаю, если нам действительно нужно правильно использовать почтительное обращение для ведения переговоров с королевской семьей, то лучше отправить Туале, чье королевское происхождение было бы лучше». Но Релка покачала головой и сказала: «Туале Нильфийский не встретится с королем Абулельда. Если бы стало известно, что он из королевской семьи Нельфы, которая была разрушена Роландом, тот факт поставил бы его в невыгодное положение. Так что вы должны послушно сдаться, потренироваться, используя эти почести передо мной. В любом случае, я буду притворяться королем Гейлфиланта, чтобы мы могли продолжить разговор». Итак, до вчерашнего позднего вечера они практиковались с использованием почтительного обращения. Но когда Райнер наконец-то смог сказать лишь: «Я действительно счастлив, что вижу ваше величество», Релка наконец была разочарована, и она сдалась и закончила это упражнение по нескольким направлениям. Отложим это в сторону. Райнер посмотрел на большие декоративные часы, которые были такими же неожиданно большими, как и комната. Было уже почти 7 часов, они договорились встретиться с королем Гейлфиланта около 7 часов. Затем Релка снова сказала слегка взволнованным тоном: «Почти время. Давайте повторим все снова. Райнер, то, что вам нужно сделать...» Но Райнер махнул рукой, прерывая ее. «Я понимаю. Я уже знаю, что мне делать». «В самом деле?» «Да, не волнуйся так. Даже я нервничаю. Я должен стоять перед королем значимой страны и договариваться с ним. Кроме того, у меня есть важные товарищи. Если я допущу ошибку и провалю план, у всех будут проблемы, верно? Чтобы этого не случилось, я буду усердно работать», — сказал Райнер. В то же время кто-то постучал в дверь. Знакомый мужской голос сказал: «Вы можете встретиться с его величеством. Пожалуйста, приготовьтесь быстро». Райнер ответил: «Мы готовы». Релка напомнила: «Осанка». «Ах да. Я должен улыбаться и почтительно обращаться». «Я уже и не ожидаю, что вы будете почтительно обращаться». «Нет, может быть, я неожиданно смогу это сделать». Из-за этого предложения не только Релка, но даже Феррис причурилась и одновременно хмыкнула с сомнением. Поэтому Кефар поспешно сказала: «Я доверяю Райнеру». Райнер опустил голову и горько улыбнулся. «Мне не доверяют». Затем он снова выпрямил спину и посмотрел на свое отражение в зеркале. Затем задумался. Он думал о том, что ему придется делать с сегодняшнего дня. По правде говоря, он на самом деле не очень беспокоился о переговорах с королем Гейлфиланта. Потому что перед королем Гейлфиланта ему нужно было только упомянуть лишь одно, и все будет в порядке. Дайте нам присоединиться к вам в войне против королевства Гастарк. Король Гилфилонта, вероятно, принял бы это предложение с радостью. В настоящее время, когда война быстро приближалась, не должно было быть никаких причин отклонять такое предложение. Но на этот раз задача Райнера не останавливалась на этом. Ему придется иметь дело с Лазурной Принцессой, которая, вероятно, была во дворце. Он должен был не только заставить Лазурную Принцессу вступить в войну против королевства Гастарк. Ради антироландской коалиции он должен был помешать им получить помощь Империи Гейлфиланд, а также должен был спросить их, помогут ли они им в войне против Империи Роланд. Он должен был умолять их принять эти условия, которые, казалось, были выгодны лишь для его стороны. Определенно, это разозлит их. Такой вариант, который поможет лишь моей стороне, я боюсь, никто не примет это. А Райнер застонал. Более того, лидером Лазурной Принцессы была женщина, которая ненавидела, чтобы кто-либо использовал ее таким образом. Они не встречались уже лет 10, и он не знал, каким человеком она стала. «В любом случае, личности не меняются», — тихо сказал он. «Тогда пойдемте», — сказал посланник Гейлфиланта. Райнер кивнул, глядя на Феррис, Кефар и Релку. Все трое кивнули в ответ. Итак, они вышли из комнаты. Они прошли по коридору, похожему на туннель, и вошли во дворец. Появилось несколько горничных и чиновников. Увидев Райнера и его группу позади посланника, они низко поклонились. От этого Райнеру стало не по себе, и он продолжал идти вперед. Чем дальше он шел, тем более вычурным и богатым становился коридор. Даже тот, кто был любителем в этом, мог видеть разницу в качестве. Количество проходящих мимо них людей стало уменьшаться, а людей в красивых и ярких нарядах стало больше. Вероятно, они были дворянами. Но хоть они все еще не достигли зала заседаний, чтобы встретиться с королем, казалось, они даже не приблизились к нему. Ему хотелось пожаловаться, насколько велико это место, но даже для этого потребовалось бы использовать вежливое обращение. Райнер шел, размышляя над этим странным вопросом. Это место было достаточно большим, чтобы он мог забыть все мысли о дворце Роланда. «И эта страна собирается сражаться с Гастарком», — подумал Райнер. Понимая все лучше, насколько огромной была эта страна. Но он все еще должен учитывать тот факт, что Гастарк будет использовать Рул Фрагмей. Подумав, что даже когда переговоры будут завершены, затем последует война с Гастарком, Райнер не мог не чувствовать себя немного подавленным. Война. Это была война. Я усердно работал над тем, чтобы избежать подобной ситуации, но почему все так обернулось? Услышав бормотание Райнера, посланник Гейлфиланта обернулся и спросил. «Извините, что-то не так?» Райнер покачал головой. «Нет, ничего». Релка быстро ударила Райнера по спине, поэтому он быстро изменил свой тон. «Нет, все нормально». Он попытался обернуться и узнать, правильно ли они с этого момента использовали почтительное обращение. Релка сделала такое лицо, как будто снова была разочарована. Кефар изо всех сил старалась не смеяться. Феррис просто презрительно смотрела на него. «Я говорю, вы все!» – застонал Райнер. Затем они снова пошли вперед. Посланник вышел из коридора и направился к центральной лестнице в холле. После этого они увидели другую группу людей, идущих к лестнице. На другой стороне было 6 человек. Первым, кто попался им на глаза, был посланник, который шел впереди, затем 3 солдат, державших плотный строй. Они создавали атмосферу, которая заставляла Райнера смутно чувствовать, что если он сразится с ними 3, возможно, они вступят в жестокую схватку. Но эти 3 не имели значения. Наиболее важными были 3 человека позади них, которых эти 3, казалось, защищали. Особенно женщина по центру была самой большой проблемой. Райнер знал лицо этой женщины, одетой в синее, излучавшей ауру уверенности. Красивые черты лица, элегантная атмосфера, длинные синие волосы, выделявшие ее из толпы и служившие признаком пользователей врожденной магической аномалией, а также упрямые красные глаза. Когда эти глаза посмотрели на Райнера, она произнесла: «Опа!» Райнер поднял брови, посмотрев на нее, говоря: «Ау». Он посмотрел на человека, бывшего одним из его товарищей, Пию Барлиера. А позади нее твердо стоял мужчина. Его глаза были закрыты. Это действительно был Перия Перуула, прошедший тренировки Гермер вместе с ним. С другой стороны был Зохра Ром, с которым он познакомился совсем недавно.